унтерштурмфюрер резерва СС, командир 5-й тяжелой роты 11-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 12 марта 1944 года. Ломан Ганс Генрих. Родился 24 апреля 1911 года в Гютерсло. Умер 25 мая 1995 года там же. Штурмбанфюрер СС. Командир 3-го батальона 23-го добровольческого моторизованного полка СС Норге. Награжден 12 марта 1944 года. Штоферс Арнольд, оберштурмбанфюрер СС, командир 23-го добровольческого моторизованного полка СС Норге. Награжден 12 марта 1944 года. Вильд Филипп, родился 28 марта 1921 года в Дорнхейме, близ Дармштадта. Умер 29 июля 1999 года. Обершарфюрер СС, командир танка 1-й роты 11-го танкового батальона СС Герман фон Зальца. Награжден 21 марта 1944 года. Хэмель Гейнс. Родился 25 октября 1914 года в Оберфелмаре. Умер 4 декабря 1977 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-го батальона 24-го добровольческого моторизованного полка СС Денмарк. Награжден 16 июня 1944 года. Кристоферсен Эгон. Родился 8 февраля 1919 года в Срёби, Дания. Умер 15 января 1988 года там же. Унтершарфюрер резерва СС, командир группы 7-й роты 24-го добровольческого моторизованного полка СС Денмарк. Награжден 11 июля 1944 года. Бахмейер Йозеф. Родился 27 октября 1908 года в Дингольфинге, Нижняя Бавария. Умер 24 февраля 1971 года в Зарштетте, близ Ганновера. Гауптштурмфюрер СС, исполняющий обязанности командира 2-го батальона 23-го добровольческого моторизованного полка СС Норге. Награжден 23 августа 1944 года. Кауш Пауль Альберт. Родился 3 марта 1911 года в Ядерсдорфе, Померания. Умер 27 октября 2001 года в Ингельхейме. Оберштурмбанфюрер СС, командир 11-го танкового батальона СС Герман фон Зальца. Награжден 23 августа 1944 года. Хектор Альберт. Родился 23 октября 1919 года в Эмерсвейлере, Саар. Умер 9 апреля 1945 года в Хартберге, Штирмарк. Обершарфюрер СС, командир взвода 7-й роты 24-го добровольческого моторизованного полка СС Денмарк. Награжден 23 августа 1944 года. Циглер Йоахим. Родился 18 октября 1904 года в Ханау. Умер 2 мая 1945 года в Берлине. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир дивизии. Награжден 5 сентября 1944 года. Гюрц Мартин, гауптштурмфюрер СС, командир 3-го батальона 23-го добровольческого моторизованного полка Норге. Награжден 23 октября 1944 года. Шпорк Каспар родился 10 августа 1922 года в Хейерлене, Нидерланды. Умер 8 апреля 1945 года в Байройте. Унтершарфюрер СС, командир орудия 5-й роты 11-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 23 октября 1944 года. Кнёхлейн, Фриц. Родился 27 мая 1911 года в Мюнхене. Умер 21 января 1949 года в Хамельне. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 23-го добровольческого моторизованного полка СС Норге. Награжден 16 ноября 1944 года. Люнген Зигфрид. Родился 4 августа 1916 года в Бурге, близ Магдебурга. Умер 6 августа 1994 года. Гауптшарфюрер СС, исполняющий обязанности командира 6-й роты 23-го добровольческого моторизованного полка СС Норге. Награжден 16 ноября 1944 года. Шпёрле Рихард. Родился 20 июля 1915 года в Людвигсбурге, Вюртемберг. Умер 17 апреля 1945 года близ Илова. Гауптштурмфюрер резерва СС, командир 2-го батальона 23-го моторизованного полка СС Норге. Награжден 16 ноября 1944 года. Карл Фридрих Вильгельм. Родился 15 сентября 1911 года во Франкфурте на Одере. Умер 21 августа 1970 года в Дортмунде. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 11-го танкового артиллерийского полка Нортланд. Награжден 26 декабря 1944 года. Почка Герман. Родился 9 ноября 1911 года в Унтераннавице. Умер 1 мая 1945 года в Берлине. Штурмбанфюрер резерва СС. Командир 2-го дивизиона 11-го танкового артиллерийского полка СС. Награжден 26 декабря 1944 года. Рот Рудольф. Родился 21 января 1918 года в Сент-Пельтене, Нижняя Австрия. Умер 12 февраля 1945 года в Клейн-Зильбере, Померания. Оберштурмфюрер СС. Командир 1-й роты 11-го танкового батальона СС Герман фон Зальца. Награжден 28 февраля 1945 года. Швейцер Вилли. Родился 13 декабря 1911 года в Миндене. Умер 4 апреля 1993 года. Штурмбанфюрер СС. Командир 11-го моторизованного запасного батальона СС и командир боевой группы. Награжден 24 апреля 1945 года. Гизелер Карл Гейнс. Родился 30 июля 1925 года. Дата и место смерти неизвестны. Унтерштурмфюрер СС. Командир боевой разведывательной группы дивизии. Награжден 29 апреля 1945 года. Шульц Штрейк Карл Гейнс. Родился 21 января 1909 года в Берлине, Вильмерсдорфе. Умер 1 сентября 1978 года в Вестерштеде. Штурмбанфюрер резерва СС. Командир 11-го дивизиона штурмовых орудий СС. Награжден 9 мая 1945 года. Хоффман Людвиг. Родился 21 марта 1908 года в Гроссрозене, Саарбрюкен. Умер 10 февраля 1999 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 3-го батальона 23-го моторизованного полка СС. Награжден 11 мая 1945 года. Кёрнер Вальтер. Родился 26 января 1921 года в Граце, Штирмарк. Умер 6 марта 1945 года в Пёццерлине, близ Штаргарда. Гауптштурмфюрер СС, полковой адъютант 23-го добровольческого моторизованного полка СС Норге. Награжден 11 мая 1945 года. Фишер Альфред. Родился 14 декабря 1907 года в Вене. Умер 28 июля 1945 года в Ландсберге на Лехе. Штурмбанфюрер СС. Командир 2-го дивизиона 11-го танкового артиллерийского полка СС. Награжден 11 мая 1945 года. Хунт Вилли. Родился 23 марта 1923 года в Висбадене. Умер 30 апреля 2002 года в Мейербуше. Оберштурмфюрер СС. Командир боевой группы из 5-й и 7-й рот 23-го добровольческого моторизованного полка СС Норге. Награжден 11 мая 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 5. Шольц Эдлер фон Араранче. Фридрих. Родился 9 декабря 1896 года в Плезене, Богемия. Умер 28 июля 1944 года близ Нарвы, СССР. Бригадефюрер СС, командир дивизии. Награжден 12 марта 1944 года. Крюгель Альбрехт. Родился 22 апреля 1913 года в Нордхорне, Бентхейм. Умер 16 марта 1945 года в Вальдамме, Померания. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 24-го моторизованного полка СС Денмарк. Награжден 16 ноября 1944 года. Фогт Фриц. Родился 17 марта 1918 года в Мюнхене. Умер 3 апреля 1945 года в Фюрстенфельде. Гауптштурмфюрер СС. Командир 1-го батальона 23-го моторизованного полка СС Норге. Награжден 16 марта 1945 года. Кауш Пауль Альберт. Родился 3 марта 1911 года в Ядерсдорфе, Померания. Умер 27 октября 2001 года в Ингельхейме. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 11-го танкового полка СС. Награжден 23 апреля 1945 года. Циглер Йоахим. Родился 18 октября 1904 года в Ханау. Умер 2 мая 1945 года в Берлине. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир дивизии. Награжден 28 апреля 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 1. Шольц Эдлер фон Раренче, Фридрих. Родился 9 декабря 1896 года в Плезене, Богемия. Умер 28 июля 1944 года близ Нарвы, СССР. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС, командир дивизии. Награжден 8 августа 1944 года. 12-я танковая дивизия СС «Гитлер-Югенд». Кавалеры рыцарского креста. 15. Монке Вильгельм. Родился 15 марта 1911 года в Любеке. Умер 6 августа 2001 года в Барсбюттеле. Оберштурмбанфюрер СС, командир 26-го моторизованного полка СС. Награжден 11 июля 1944 года. Принц Карл Гейнс. Родился 23 февраля 1914 года в Марбурге на Лане. Умер 14 августа 1944 года в Нормандии. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 12-го танкового полка СС. Награжден 11 июля 1944 года. Олбетер Эрих. Родился 26 июня 1917 года в Эберсвальде. Умер 2 сентября 1944 года в Шарлевилле, Бельгия. Штурмбанфюрер СС, командир 3-го бронированного батальона 26-го моторизованного полка СС. Награжден 28 июля 1944 года. Дюр Эмиль. Родился 11 июня 1920 года в Мюлакере. Умер 27 июня 1944 года близ Сент-Мово, Нормандия. Унтершарфюрер СС, командир орудия 4-й тяжелой роты 26-го моторизованного полка СС. Награжден 23 августа 1944 года. Зигель Зигфрид Ганс. Родился 25 июля 1918 года в Бёккау. Умер 18 апреля 2002 года в Андернахе, Рейн. Гауптштурмфюрер СС. Командир 8-й роты 12-го танкового полка СС. Награжден 23 августа 1944 года. Вальдмюллер Ганс. Родился 13 сентября 1912 года в Бамберге. Умер 8 сентября 1944 года в Бассе-Бодо, Бельгия. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го батальона 25-го моторизованного полка СС. Награжден 27 августа 1944 года. Хурдельбринг, Георг. Родился 6 октября 1919 года в Алтенмелле, Нижняя Саксония. Умер 26 августа 2002 года. Оберштурмфюрер СС, командир 1-й роты 12-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 16 октября 1944 года. Юргенсен Арнольд. Родился 17 мая 1910 года в Теллингштетте, Гольштейн. Умер 23 декабря 1944 года в Арденнах. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го батальона 12-го танкового полка СС. награжден 16 октября 1944 года. Рой Рудольф родился 15 августа 1920 года в Берлине, умер 17 декабря 1944 года близ Холлерата, оберштурмфюрер СС, командир танка и взвода 1-й роты 12-го противотанкового дивизиона СС, награжден 16 октября 1944 года. Рудольф Рихард родился 16 апреля 1923 года в Хермсдорфе, Саксония, умер 13 декабря 2004 года в Шонау. Оберштурмфюрер СС, командир взвода 12-го противотанкового дивизиона СС, награжден 18 ноября 1944 года. Экштейн Фриц родился 27 января 1923 года в Швайкхейме, Вюртемберг. Умер 4 апреля 1979 года там же. Ротенфюрер СС, наводчик орудия 1-й роты 12-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 18 ноября 1944 года. Краузе Бернгард родился 11 мая 1910 года в Веймаре, умер 19 февраля 1945 года в Мусле, Венгрия, штурмбанфюрер СС, командир 1-го батальона 26-го моторизованного полка СС, награжден 18 ноября 1944 года. Мюллер Зигфрид родился 18 октября 1914 года, умер 7 апреля 1974 года в Гамбурге, штурмбанфюрер СС, командир 25-го моторизованного полка СС, награжден 19 декабря 1944 года. Дамш Вернер родился 22 июля 1918 года в Берлине, Нойкельне, умер 7 ноября 1994 года в Брауншвейге. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-го батальона 25-го моторизованного полка СС. Награжден 17 апреля 1945 года. Дрекслер Оскар родился 9 марта 1911 года в Нюрнберге, умер 28 января 1982 года. Оберштурмбанфюрер СС, командир 12-го артиллерийского полка СС. Награжден 6 мая 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 2. Вёнше Макс родился 20 апреля 1914 года в Китлице, округ Лёбау. Умер 17 апреля 1995 года в Мюнхене. Оберштурмбанфюрер СС, командир 12-го танкового полка СС. Награжден 11 августа 1944 года. Бремер Герхард родился 25 июля 1918 года в Дюстернтале. Умер 29 октября 1989 года в Дения-Лас-Ротас, Испания. Штурмбанфюрер СС, командир 12-го разведывательного батальона СС, награжден 25 ноября 1944 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 1. Мейер Курт родился 23 декабря 1910 года в Йерксхейме, Нижняя Саксония. Умер 23 декабря 1961 года в Хагене. Оберфюрер СС, командир 12-й танковой дивизии СС «Гитлер-Югенд». Награжден 27 августа 1944 года. 13-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Ханджар», хорватская номер 1.